Глава 5. Неделю спустя, когда Конни возвращается из школы домой, в коридоре ее дожидается небесно-голубой конверт с надписью «Для мисс Конни Клавитер». Сердце Конни бьется быстрее, когда она замечает иностранный почтовый штемпель и марку, на которой изображена королева Англии. Мама выходит из кухни. «Тебе письмо», — говорит она, улыбаясь. «Из Англии?» «Да, круто, я уже нашла!» Конни бросает рюкзак и хватает письмо. Не такое оно уж и увесистое. «Подаришь мне почтовую марку?» — спрашивает Якоб. «Конечно», — рассеянно кивает Конни, «но сначала я хочу спокойно прочитать письмо». Якоб показывает ей язык, но Конни не обращает на него внимания. Она медленно идет в гостиную и садится в большое кресло у окна. Якоб становится рядом, вытянув шею. «Что она пишет?» «Я не успела даже конверт открыть», — шипит Конни. «И не открою, пока ты рядом околачиваешься и подглядываешь. Ты слышал что-нибудь про конфиденциальность информации?» Ухмыляясь, Якоб падает на диван. Конни закатывает глаза, но потом немного отворачивается и вскрывает конверт. Из него выпадает фотография. На ней изображена рыжеволосая девочка, счастливо улыбающаяся в камеру. Рядом с ней сидит большая черная собака с высунутым на бок языком. Конни с любопытством переворачивает фотографию. На обратной стороне надпись. «Me and my dog Harry. He's the one putting his tongue out». «Я и мой пес Гарри. Это тот, который высунул язык». Конни хихикает. «Собака Мэнди. Вот кто, значит, на фотографии высунул язык». Кажется, у Мэнди есть чувство юмора. Конни разворачивает письмо и читает. «Милый Конни». Секундочку. Неужели Мэнди подумала, что Конни — парень? Нахмурившись, Конни читает дальше. «Я хочу поблагодарить за твое письмо, которое меня очень обрадовал». Конни усмехается. Немецкий Мэнди оставляет желать лучшего. Какое облегчение! «Я очень хочу с тобой познакомиться. С твоими друзьями и семья. Я люблю слушать музыку, кататься со скейтом и гулять с моим псом Гарри. Мои любимые блюда – fish and chips, панкейки и яблочный крамбл. Извини, что пишу с ошибками. Должна признать, что твой английский очень хороший. У меня есть два старших брата. Моя мама работает в мэрии, а у папы свой автосервис. Наш дом находится недалеко от пляжа Брайтона. Брайтон – очень симпатичный городок на море. Мне пора закругляться, но мы скоро увидимся. До скорого, Мэнди». «По скриптум. Можешь оставить у себя мой фотографию? Можно я сохраню твою?» Конни рассматривает фотографию. Мэнди кажется очень милой. У нее открытая улыбка, и она написала веселое и интересное письмо. «Когда ты отдашь мне почтовую марку?» Якоб незаметно подкрался и смотрит на фотографию у Конни в руке. «У нее рыжие волосы!» — кричит он. «Цвет прямо как у огня!» «Не мели чепуху!» — возмущается Конни. Она убирает фотографию обратно в конверт. «Я еще подумаю, отдавать тебе марку или нет». Она уходит на кухню к маме, оставив Якоба дуться. «Ну?» «Что пишет твоя подруга из Англии?» — спрашивает мама. Конни читает письмо вслух. Якоб, конечно, стоит на пороге кухни и подслушивает. «Звучит очень мило», — говорит мама, чистя свежую морковку. Конни кивает и берет маленькую морковку. «Любимая еда Мэнди — fish and chips, панкейки и яблочный крамбл», — говорит она, откусывая морковку. «Что это? Мы можем это приготовить, когда она приедет в гости?» «Ну, конечно», — сразу соглашается мама. «Fish and chips — это традиционное английское блюдо. Филе рыбы в кляре, жареное во фритюре. Рыбу заворачивают в газетную бумагу и подают вместе с картошкой фри и уксусом». Мама морщится. «Уксус можно заменить майонезом. Панкейки — это маленькие блинчики, мы их тоже любим. А яблочный крамбл, насколько мне известно, это что-то вроде яблочного пирога, покрытого песочной крошкой. Похоже, мне нужно будет раздобыть парочку рецептов английской кухни до того, как приедет Мэнди». Рыба с уксусом? Якоб передергивает плечами. Фу. Он тоже берет морковку. Кстати, она что, не умеет писать? Так коряво написано. Начни учить английский, парирует Конни. Тогда ты узнаешь, как трудно освоить иностранный язык. Она берет еще одну морковку и с хрустом откусывает кусок. Мама смеется. Если вы вдруг стали сыроедами, то я могу прекратить готовить. Мама обращается к Конни. Наверное, в выходные нам нужно привести в порядок комнату для гостей. Сейчас там один хлам. Нужно прибраться и навести чистоту. Нет у тебя еще парочки постеров, которые мы могли бы повесить? Почему в гостевой комнате? Взволнованно спрашивает Конни. «Об этом не может быть и речи», — думает она. «Мэнди будет ночевать в моей комнате. Она должна чувствовать себя как дома. Кроме того, у меня гораздо уютнее». «В твоей маленькой комнате?» — сомневается мама. «Какая разница, где она будет ночевать?» — говорит Якоб. «Главное, не со мной». Конни раздраженно смотрит на него. «Ну, если ты сможешь освободить столько места в твоей комнате, чтобы там поместилась раскладушка», — рассуждает мама, — «то я согласна». «Отлично!» — Конни оборачивается. «Я пойду все измерю, а потом подумаю, куда поставить кровать Мэнди». «И не забудь освободить место в шкафу для ее вещей», — напоминает мама. «Да, конечно», — говорит Конни, — «но это успеется». Она достает из кухонного ящика рулетку и стукает Якоба по груди. «Если ты пообещаешь мне больше не шутить про рыжие волосы Мэнди, про ее любимые блюда и немецкий язык, тогда можешь мне помочь». «Но только в том случае, если ты отдашь мне английскую почтовую марку», — тут же отвечает он. «Ладно, договорились», — смеется Конни. «Если хочешь, я могу дать тебе парочку уроков английского. Стыдно, если ты будешь единственным членом семьи, который не может поговорить с Мэнди». «О да, круто!» Якоб светится от восторга. «Ну что ж», — говорит Конни, — «let's go!» «Пойдем». В течение следующих нескольких дней почти все одноклассники Конни получают письма и фотографии из Англии. Анна с гордостью показывает всем фото Алиши, очень красивой девушки с экзотической внешностью. У нее черные, как смоль, волосы и темная кожа. «Ее мама родилась в Индии», — говорит Анна. «Разве это не здорово?» Даже Дина получает длинное письмо от девушки по имени Зара, которая сломала бедро во время верховой езды и, к сожалению, не сможет приехать в Германию. «Здорово!» — Конни радуется за Дину. «У тебя появился друг по переписке!» Анна кивает. «А когда мы совершим ответный визит в Брайтон, то сможем познакомиться с Зарой лично». «С чего ты взяла, что мы поедем в Брайтон?» — хмурится Билли. «Об этом не может быть и речи». «Почему?» — спрашивает Анна. «Разве это не взаимный школьный обмен?» «Да, конечно», — отвечает Билли. «Но обычно не раньше 9 или 10 класса». Когда Пауль и Филипп заходят в класс, подруги переглядываются. Последние несколько дней эти двое говорят исключительно по-английски. «Hello, ladies!» «Здравствуйте, дамы!» Непринужденно здоровается Пауль. «What a beautiful morning!» Филипп кланяется девушкам. Когда он снова выпрямляется, прядь волос падает ему на лоб. Он небрежно сдувает ее с лица. «Just as beautiful as you are!» «Какое прекрасное утро! Такое же прекрасное, как и вы!» Билли крутит пальцем у виска. Анна хихикает, а Дина краснеет. Конни не может сдержать усмешку. «Утро так же прекрасно, как и они?» «What's up, boys?» «Как дела, парни?» — спрашивает она. Филипп достает фотографию из кармана джинсовой куртки. «May I introduce my friend Toby from Brighton?» — спрашивает Филипп. He loves cricket and French fries. Могу ли я представить моего друга Тоби из Брайтона? Он любит крикет и картофель фри. Конни рассматривает фотографию. На ней запечатлен спортивный юноша с темными волосами. Что такое French fries? Растерянно спрашивает Пауль. Жареный француз? Это картошка фри! Смеется Конни. Мы проходили это в 5 классе. Кстати, ты уже получил фотографию Луи? «Да, конечно. Yes, of course». Я имею в виду, да, конечно. Пауль роется в своем рюкзаке и вытаскивает помятую фотографию. «Который из них?» — спрашивает Конни, вглядываясь в нечеткое изображение целой футбольной команды. «Третий в последнем ряду». Пауль показывает пальцем на фотографию. «Круто, да? Он играет в футбол!» «Здорово!» Конни возвращает ему фотографию. «По меньшей мере у вас общее хобби». Когда госпожа Линдман заходит в класс, все бросаются к своим местам. «Доброе утро, девочки и мальчики!» В ее голосе слышится характерная хрипотца. «Осталось несколько дней, и приедут наши гости из Великобритании. Давайте обсудим экскурсионную программу». Конни достает из рюкзака тетрадь и открывает ее. Когда Анна подмигивает ей, она подмигивает в ответ. «Экскурсионная программа?» Звучит здорово. Вскоре на доске появляется длинный список достопримечательностей. Бассейн, мини-гольф, городской парк, кафе-мороженое «Анджело», кино, контактный зоопарк, музей в соседнем городе и лес за школой. «Мы не управимся за 10 дней», — стонет Филипп. «Кроме того, это обойдется в кругленькую сумму», — добавляет Анна. Госпожа Линдман кивает. «Это лишь варианты. Мы выберем 2 или 3 доступных по затратам, для которых нам не нужно далеко ехать. Под экскурсию у нас выделено 2 утра, потому что мы не можем прогуливать школу, а после обеда наши гости будут посещать языковые курсы». «Разве не лучше, чтобы каждый делал то, что хочет?» — спрашивает Жанет. «Как типично для Жанет», — думает она. «Все мысли только о себе. Мне уже сейчас жаль ее гостью». «Нет», — говорит госпожа Линдман. «Мы хотим проводить как можно больше времени вместе». Жанет кривится. Саския и Ариана шепчут ей что-то на ухо и тихо хихикают. «Что за глупые овцы?» — думает Конни, отворачиваясь. «Экскурсии прошли бы куда лучше, если бы эти ехидны остались дома». Вечером Конни клеит письмо и фотографию Мэнди в личный дневник. Конверт с маркой она подарила Якобу, ведь он безропотно помог измерить и передвинуть мебель в ее комнате. Сейчас у окна достаточно места для раскладушки. Даже маленькая прикроватная тумбочка из гостевой комнаты поместилась рядом. Конни удовлетворенно оглядывается. Маленькую комнату не узнать. Конни прибралась на столе, верхние ящики освободила, а рядом поставила 2-й стул, ведь им с Мэнди будет нужно делать домашние задания. Даже половина шкафа зияет пустотой. «Идеально!» — говорит Конни коту Мяфу. Она гладит его, ложится на кровать и достает свой дневник вместе с ручкой, украшенной ракушками. В 1000-й раз она перечитывает письмо Мэнди, прежде чем перевернуть несколько страниц. Она нашла в интернете 2 рецепта британской кухни и решила непременно приготовить их вместе с гостьей, при условии, что никто не станет заворачивать рыбу в газету. В дневнике Конни пишет: «Через 3 дня приедет Мэнди. Добро пожаловать в Германию!» Конни украшает некоторые буквы завитушками и чувствует волнительное покалывание в животе. «Осталось всего ничего», — думает она. 3 дня. Она бежит в гостиную и замирает перед высоким книжным стеллажом. «Ты ищешь что-то конкретное?» — улыбается папа. Конни кивает. «У нас же был большой путеводитель по Европе. Есть там что-нибудь про Англию?» Папа встает. Указательным пальцем он проводит по разноцветным корешкам книг. «Наверняка», — говорит он и берет с полки толстую книгу. «Держи! Приятного чтения!» «Спасибо!» Конни хватает книгу и бежит обратно в свою комнату. Плюхается на живот и вскоре с головой уходит в описание Южной Англии, подкрепленное красивыми фотографиями. В конце концов, должна же она знать, как выглядит родина Мэнди. Если все получится, и они найдут общий язык, наверное, Конни сможет нанести ей ответный визит. «Брайтон!» — говорит Конни коту Мяфу. «Звучит неплохо, не так ли?» Мяв согласно мурлычет, зажмурившись.